Если есть на Земле рай, то он точно находится на восточном побережье Австралии, где-то в районе Большого барьерного рифа, восьмого чуда света, как его называют, или самого грандиозного сооружения на Земле, построенного живыми организмами. С ним не могут сравниться ни Великая Китайская стена, ни прочие чудеса, созданные руками человека, разве что Вавилонская башня. Меня могут упрекнуть в чрезмерной симпатии к Австралии. Но что поделаешь, если целых два чуда света находятся на территории этой богом незабытой страны. Почти на 2300 километров от Папуа-Новой Гвинеи до тропика Козерога вдоль восточного берега Австралии протянулась гряда из 3000 рифов и 1000 островов, составляющих это удивительное и прекраснейшее творение природы – единый живой организм. По протяженности он равен расстоянию от Мурманска до Одессы, а по площади – всей Германии. Создали это исполинское сооружение крохотные организмы – коралловые полипы. Они живут огромными колониями, каждая из которых развилась из одного полипа, претерпевшего бесчетное число делений. Первые коралловые рифы возникли миллионы лет назад, но их рост продолжается и сегодня со скоростью 5 сантиметров в год. Одних только видов кораллов здесь насчитывается более 400, но они составляют лишь десятую часть населения этого рая. Кроме них тут живут тысячи других организмов, от микроскопических моллюсков до двухметровых исполинских раковин, гигантских крабов, морских звезд. А главным украшением, конечно же, являются причудливые по краскам и строению рыбы с не менее причудливыми названиями – скалозуб, рыба-клоун, рыба-попугай, морская собачка, ёж-рыба, кардинал и даже рыба-муха. По ночам сюда приплывают огромные морские черепахи, чтобы отложить на пляже яйца. Они засыпают кладку песком и уходят обратно в океан. Появившемуся потомству приходится самому добираться до воды. И тут на пути их подстерегают тысячи птиц. Пикируя, они хватают черепашек, и лишь немногим из них удается добраться до спасительных глубин океана. Кроме того, в водах, омывающих рифы, резвятся киты, дельфины, и пасется древний дюгонь, морская корова. Начало исследованию этого удивительного барьера положил, как мы знаем, капитан Кук. Его парусник стал первым кораблем, прошедшим между рифами Большого барьера. Надо было быть гением мореходного искусства, чтобы без карт и современной навигационной аппаратуры пройти тысячи километров по сложнейшему фарватеру, изобилующему подводными скалами. За прошедшие с того времени века здесь пошли ко дну сотни судов. Географические названия этих мест говорят сами за себя. Мыс Беды, Мучительная бухта, Острова Надежды. К сожалению, коралловые рифы так же ранимые, как и любой живой организм. Огромная, достигающая полуметра в диаметре морская звезда по имени Терновый Венец оказалась страшным врагом полипов. Присасываясь к коралловому домику, она выпускает пищеварительный сок и переваривает полипы, оставляя за собой мертвую зону. За год одна звезда может уничтожить жизнь на 6 квадратных метрах рифа. Но не только морская звезда опасна для рифов. Ученые говорят, что из-за жизнедеятельности человека повышается кислотность вод Мирового океана. И все это убивает коралловые рифы, и они могут исчезнуть уже к 2100 году. Иначе говоря, наши дети могут стать последними, кто увидит эту красоту.